Глава 161. Создатель дождя. Шокирует, не правда ли? Радостно произнес Мартин, шествуя рядом. Это секретный план садов четырех сезонов, площадь которого в целом достигает размера в 100 000 му, один, а также наполнена ресурсами для различного применения. 100 000 му, Лилин был весьма удивлен. Такая площадь равнялась территории нескольких стран до того, как те были объединены. Ага, здесь не так уж много ценных объектов и живых существ, но нормальные люди имеются. Мартин указал вдаль, где располагалась область небольших городов и деревень. Мы нанимаем обычных людей, чтобы те помогали нам и даже работали на некоторых плантациях для магов. Результат показал, что при хорошей организации, достаточном планировочном обучении, а также вложением некоторых ценных ресурсов в людей, мы в состоянии добыть куда более ценные ресурсы. Весь секретный план садов четырех сезонов является нашей территорией, и он просто переполнен нескончаемыми сокровищами. Постройка секретного плана, выращивание ресурсов и их сбор – вот что позволяет магам увеличивать свою мощь. Возбуждение вспыхнуло в глазах Мартина. Территория в 100 000 му обладает такой высокой концентрацией энергии, а добавив особый уход и обслуживание. Лилин вздохнул, когда в его голову закралась такая мысль. Лилин также подумал, что он всегда жил в тени мира магов, и только сейчас он, наконец, увидел различия идеологии светлых и темных магов. Светлые маги выращивают различные плантации животных внутри секретных планов, поэтому и получают грандиозные ресурсы. Но с другой стороны, темные маги предпочитают насилие и получают такие же ресурсы с помощью силы. Лилин, тебе ведомо, зачем ранее мы проходили такую тщательную проверку? Совершенно неожиданно спросил Мартин. Почему? Может ли это быть связано со страхом перед темными магами? Лилин поделился своими размышлениями. Да, все из-за тех ужасных людей. Мартин пришел в ярость, стоило упомянуть темных магов. Кровожадные темные маги всегда ищут выгоду для себя от использования трудов других людей и не могут приложить усилия для развития собственного секретного плана. Вместо этого, время от времени они что-то замышляют против секретных планов светлых магов. Таков был ответ на предположение Лилина у невысокого мага. Каждый год происходят успешные прорывы темных магов в наш секретный план. Хотя они и забирают лишь легко доступные ресурсы, а секретный план в состоянии восполнить недостаток похищенного, потери все равно весьма чудовищны. Лилин же в свою очередь, очень хорошо понимал мышление темных магов. Хотя темные маги росли в кровавой и насильственной атмосфере, неоспорим тот факт, что при развитии в подобных обстоятельствах темные маги более могущественны, нежели светлые маги среднего уровня мастерства. В глазах темных магов, раз они охотились на слабых в целях получения ресурсов, то их ценность соответственным образом возрастала. Кроме того, столь маломасштабные сражения могли даже послужить темным магам в качестве тренировки своих сил. Если бы светлые маги не были хорошо организованы и едины, а темные маги сами по себе не разрознены и не испытывали проблем доверия, то, возможно, баланс сил на южном побережье мог оказаться иным. Ладно, я озвучу следующее задание. Мартин встал в углу и подождал, пока все маги его группы не подойдут, и только затем начал свою речь. Наша задача заключается в очистке северного региона. Мы должны разобраться с насекомыми вредителями и болезнями. Мы также должны обратить внимание на болезнь, которая оказала воздействие на восточный регион. На поверхности появляются черные пятна, и нам потребуется зелье Джаклина первой помощи, чтобы позаботиться о них. Огненный глаз и Хакоб, отправляйтесь в первый восточный регион. Аук и Лилин, вы двое, во второй восточный регион. Далее Мартин начал рассказывать об обязанностях. Идем, низенький маг по имени Аук обратился к Лилину. Когда обязанности были распределены, маги третьей команды покинули платформу в группах по 2-3 человека. Нам по-прежнему нужно пройти большое расстояние, чтобы достигнуть северного региона, но мы уже договорились о транспорте и сможем быстро добраться до цели. Аук явно бывал здесь ранее несколько раз. Он привел Лилина к краю здания. Обратившись к кому-то в окне, он запросил 2 зеленых металлических листка. Устройство управления королевскими драконьими ястребами. Теперь Лилин понял, что сады четырех сезонов полностью контролируют секретный план. После 2 пронзительных вскриков, 2 королевских драконьих ястреба махнули крыльями и полетели прямо на восток. По мере их полета, если бы кто-то взглянул на спины 2 существ, то смог бы увидеть там лишь крошечные черные пятнышки. По ушам Лилина все время стучал свист ветра. Юный маг сидел на спине огромного ястреба и с интересом осматривал земли под ним. В секретном плане, благодаря плотности энергетических частиц, все виды овощей росли очень хорошо. Куда бы ни устремился его взор, везде оказались видны лишь зеленые поля, в пределах которых располагалось несколько обустроенных синих цветов, что испускали сладкий аромат. Цветок молочного меда. Он не только часто использовался помощниками сферы зелеварения, но и его нектар представлял из себя пищу, которой наслаждались все создания мира магов. С помощью ичипа Лилин смог разглядеть усердно работающих людей посреди синего моря. Возле цветника располагалось несколько рукотворных конструкций, основной целью которых явно считалось наблюдение за цветами. Обычные люди отвечают за растения, которыми помощники пользуются в качестве ингредиентов. Что до ингредиентов для официальных магов, которые даже еще более дорогие, так они выращиваются в особых условиях, похожих на окружающую среду внешнего мира, а также серьезно охраняются. Спустя почти получасовой полет они, наконец, опустились за пределами небольшого города. «Мои лорды, приветствую вас!» В этот момент к ним навстречу вышла группа домохозяек с детьми, ведомые мэром и помощником. Они уважительно поприветствовали Лилина и Аука. «В точности расскажите нам все новости касательно основных событий, которые стоят упоминания. Вот мой значок, отведите меня к смотровой башне». Аук протянул значок помощнику. Помощник казался очень старым, а на его бровях даже мелькали белые волосы. Он взял значок и провел по его поверхности большим пальцем, зачитав при этом заклинание. После заклинания, слой белого света собрался на значке и образовал изображение. Экран показал данные Лилина и Аука. «Лорд Лилин, лорд Аук, пожалуйста, следуйте за мной». После просмотра информации и картинок, помощник будто бы вздохнул с облегчением и направил Лилина и Аука к высокой каменной башне внутри города. «Это башня наблюдения. Я занимаю должность охранника и управляю башней. Сейчас она отлично работает». Помощник открыл врата башни и кратко ответил. Башня наблюдения была обустроена очень просто, а цвет стен был пепельного оттенка. Первый этаж служил комнатой помощников, а благо вроде камней и кристаллов для управления башней просто заперли на втором этаже. Пройдя через длинный пролет спиральной лестницы, Лилин добрался до самого высокого этажа башни наблюдения. Снаружи дверей последнего этажа находилось живое магическое существо. Оно представляло из себя изображение ящерицы, вписанной в стену. «Пароль. Великая Мать-Земля наделила нас своими силами», — произнес помощник, распевая слова. «Пароль подтвержден». После ответа ящера, дверь затрещала и отворилась. А он неплох, несмотря на три уровень помощника. Лилин посмотрел на ящера внутри изображения, прежде чем пройти в помещение. Помещение последнего этажа оказалось очень маленьким. На четырех стенах находились окна, а через них уже можно было следить за окрестностями городами. Данное устройство контролирует погоду, а этот комплект формаций заклинаний настраивает влажность и температуру. Управление весьма простое, но раз ты пришел в первый раз, Лилин, можешь понаблюдать за мной. Аук подошел к черному устройству. Нашей основной целью является забота о заболевании, которое воздействует на траву лошадиного молока. Аук надавил на устройство и тут же надел красную пластиковую маску на лицо. Кача, на устройстве появилось углубление. Оно могло вместить пробирку, толщиной в большой палец. Зелье Джаклина первой помощи. Аук разместил несколько пробирок в углубление. Уровень зеленой жидкости резко опустился. Дождь, Аук произнес слово на древнем языке Байрона. И в то же время частицы элемента воды начали собираться на его ладони. Энергетические частицы прошли через устройство, увеличились в количестве, и в итоге вырвались из башни. Использовать магию, чтобы заменить науку и создать рукотворный дождь. Невероятно. На лице Лилина вспыхнуло возбужденное выражение. Любой из возможных путей прогресса в любом случае приходит к своему заключительному выводу. Маги, что используют силы магии этого мира, почти достигли тех же успехов, что и Лилин в своем предыдущем. Кача. Над небольшим городом собрались облака и уплотнились буквально за секунду. Тук-тук-тук. Капли зеленого дождя посыпались с неба. Темные облака собирались и дальше, орошая дождем травяные равнины. Благодаря наступлению дождя, черные пятна по поверхности травы лошадиного молока становились заметно светлее. Кажется, постепенно трава сможет полностью излечиться. Управление секретным планом – тоже навык. Метод создания дождя является самым простейшим из используемых нами. Нам важно знать совместимость флоры и фауны. Например, если цветы ночного лотоса и полуночные пчелы сойдутся вместе, то не только рост цветов ночного лотоса увеличится, но также и поднимется живучесть полуночных пчел, а также, возможно, появится король пчел. Кроме того, мед из пыльцы цветка ночного лотоса является косметическим средством, что очень ценится среди женщин-магов. Аук давал Лиилину краткие объяснения. Лиилин совсем не обладал опытом управления секретным планом, поэтому он внимательно запомнил слова Аука, запечатлев их в своей памяти, а также время от времени задавал уточняющие вопросы, чтобы развеять свои сомнения. Но какая жалость, если бы я смог позволить Ичипу управлять процессами внутри секретного плана методами науки и технологий, я уверен, что смог бы увеличить производительность секретного плана минимум на 20%. После приобретения, понимая относительно основных моментов секретного плана, Лиилин испытал печаль. 1.1 му М0066 га. Глава 162. Встреча. Неважно, насколько большой частью секретного плана обладали сады четырех сезонов, он не принадлежал лично ему, поэтому Лиилин не хотел раскрывать ради него свои козыри. Более того, как только-только продвинувшийся маг, его желание владеть целым секретным планом являлось простой мечтой. Помимо этих странных мыслей, у Лиилина больше не было никаких идей, которые он желал реализовать. Спустя 7 дней прозвучало четкое карканье ястреба. Лиилин сел на спину королевского драконьего ястреба и вернулся в ночной город. Задания по обслуживанию секретного плана действительно являлись самыми популярными. Лиилин и Аук провели 7 дней, просто очищая восточную часть секретного плана. Они не только отгоняли болезнь, но также изгоняли толпы свирепых зверей. Когда Лиилину и остальным стало нечего делать, их отослали из секретного плана. При этом, в жетон каждого добавили большое количество вклада. Сейчас я могу попробовать реализовать свой план. Также, мне все еще нужно найти нескольких слуг. Если я буду делать все сам, то попросту буду терять время, мыслил Лиилин. Спустя 4 месяца, примеси, оставленные после поглощения кристаллов тьмы, исчезли. Однако количество кристаллов, которые Лиилин мог ежемесячно получать в садах четырех сезонов, далеко не соответствовало его нуждам. Поэтому Лиилин переключил внимание на старую ведьму в ночном городе. Он помнил, что в магазине той ведьмы продавались хорошие вещи. Море людей находилось на улице ночного города, как и раньше. Лиилин прилетел прямо в проход, охраняемый магами, и показал кольцо стражу, прежде чем войти в город, сопровождаемый уважительными поклонами стражников. Внезапно мантия Лиилина встрепенулась. Зеленый свет пронзил его мантию. Лиилин нахмурил брови и достал карманный дневник. Зеленая таинственная печать вспыхнула в дневнике, и из нее раздался голос женщины. «Привет, Лиилин, ты уже здесь?» По тону голоса Лиилин мог понять, что женщина очень торопилась. С тех пор, как он передал свои исследования о душах ведьме-торговцу, она проявила неслабый интерес к этому. Более того, она даже передала ему свою тайную печать. За последние несколько месяцев она, похоже, продвинулась в своих экспериментах и достигла бутылочного горлышка. В связи с этим она постоянно посылала сообщения Лиилину. Однако, так как Лиилин находился в садах четырех сезонов и постоянно готовил зелья, зарабатывая очки вклада, он не обращал на нее внимания. Вот только эта старая ведьма была чрезвычайно терпеливой и каждые несколько дней посылала Лиилину сообщения. «Что такое? Разве я не говорил, что при первой возможности зайду к вам?» — передал сообщение Лиилин по тайной печати. В то же самое время, его шаги остановились, и он развернулся в сторону пустынного переулка. Кроме того, он применил изоляционное заклинание на своем теле. «На этот раз я скопила довольно много предметов. Ты ведь помнишь о кристаллах тьмы? У меня есть около 500 граммов, и я клянусь, что ты не пожалеешь». Зная о темпераменте Лиилина, старая ведьма поспешно выбросила свой козырь. 500 грамм? Лиилин расслабился, и первоначальное чувство напряжения исчезло. С большим количеством кристаллов тьмы вдобавок к тем, что он уже скопил, позволит ему существенно поднять свое преобразование элементальной сущности. Однако кристаллы тьмы не были всемогущими. Судя по расчетам Лиилина и оценке Ичипа, если эти кристаллы смогли бы довести его преобразование элементальной сущности до 70%, то это уже считалось бы чудом. Более того, отдача будет просто ужасающей. Если бы его жизненная сила не превосходила обычных магов, то он бы не посмел поступать так безумно. Да, на этот раз я не пожалела усилий и даже оказала некоторые услуги паре уродов. Ты ведь помнишь о нашей прошлой сделке? Предоставь мне вторую половину своей информации, и все эти кристаллы будут твоими. Кроме того, у меня имеется некоторая информация касательно того, о чем ты интересовался ранее. Что касается деталей, подожди, пока не придешь в мой магазин. Голос старой ведьмы постепенно стих, но Лилин мог четко сказать, что она была уверена. «Хорошо, жди меня, я скоро подойду». Лилин закрыл дневник и ускорил шаг. «Ночной город, улица Вяза 231. Хе-хе, ты действительно пришел сюда так скоро. Кажется, тебе не терпится получить то, что у меня есть». Увидев заходящего Лилина, ведьма тут же закрыла двери. Казалось, что она ради получения информации от него была готова прекратить свои дела до конца дня. «Мы оба маги, и если бы не тот факт, что каждый из нас хочет получить то, что принадлежит другому, мы бы не встречались. Не пытайтесь играть со мной в такие игры». Лилин тщательно осмотрел внешность ведьмы. Она выглядела старше, чем раньше. Более того, ее волосы были тусклыми и порядком поредели. Казалось, будто она стала старше на 30 или 40 лет. «Что с вами случилось?» – небрежно спросил Лилин. «Ничего особенного, просто отдача после эксперимента. Очевидно, что старая ведьма не стала выдумывать. Все 500 грамм кристаллов тьмы здесь». Старая ведьма покачала головой и поставила на стол черную бутылку. Ее тело казалось таким тощим, будто она вот-вот свалится или умрет в любой момент. Внутри бутылки находился слой полутвердых и полужидких кристаллов, именно то, что искал Лилин. «Перед сделкой скажите, что с той вещью, которую я доверил вам ранее, вы узнали что-нибудь?» Раньше он уже обращался к старой ведьме, и его вопрос не являлся обычным делом. Конечно, люди, похожие друг на друга, более чувствительны друг к другу. Судя по излучаемой тобой ауры, я верю, что ты истинный темный маг. Кроме того, гильдия за моей спиной хочет, чтобы ты присоединился к нам. Старая ведьма сидела на стуле и теребила зеленую лозу, пока говорила. Вопрос, который задал ранее Лилин старой ведьме, заключался в поиске организации темных магов. Даже внутри ночного города, контролируемого светлыми магами, определенно существовали тени. Именно этим участком должны были руководить темные маги. В конце концов, Лилин все еще являлся темным магом. Он не хотел неэффективно тратить свое время, а именно медленно собирать ресурсы, как другие маги, в надежде найти шанс прорваться дальше. Более того, Лилин не владел секретным планом, а с его нынешним уровнем силы он не мог себе такого позволить. В результате, он мог только работать на организацию, чтобы заполучить ресурсы. Ему очень не нравился такой долгий и трудоемкий процесс. Что касается самого грубого способа получения ресурсов, они обычно приобретались за счет кровавых методов. Как может человек, постепенно собирающий и откладывающий ресурсы, превзойти того, кто просто украдет их? Хотя этот метод был и рискованным, после некоторых расчетов Лилин осознал, что риск находится в дозволенных пределах. Фактически, так мыслила основная масса темных магов. В любой момент можно было бы создать секретный план, чтобы постепенно взращивать ресурсы, но если возникала резкая и острая потребность, то требовалось заниматься только грабежом и еще раз грабежом. Что касается предыдущей встречи, Лилин осознал, что эта старая ведьма являлась непростым темным магом. Ее магазин, скорее всего, сбывал краденный товар и являлся местом встречи темных магов. Следовательно, он догадывался о том, что могло произойти. В конце концов, с его нынешними способностями, он не мог ограбить секретный план, поэтому ему требовалась помощь других магов. «Хаэм, тогда, когда вы собираетесь привести меня к своему главе?» – спросил Лилин. «А как же моя награда?» – в ответ спросила старая ведьма. «Сперва посмотри на это». Немного подумав, Лилин бросил ей свиток. Старая ведьма поймала свиток и прищурилась. «Кажется, что в этом свитке записано сведение, касающееся приготовления зелья для повышения духовной силы. Необходимые ингредиенты действительно редки, тебе действительно нужна душа». Гук-гук, внезапно, словно что-то застряло в горле старой ведьмы, он испустила странный звук изо рта, и на ее лице всплыло выражение неверия. «Это же формула повышения духовной силы, написанная древними магами. Здесь действительно записаны первые шаги». Она с тревогой посмотрела на Лилина. «Предоставь мне вторую половину этой информации, и мы заключим сделку. Я могу даже предоставить другую компенсацию, и ты сможешь забрать мои сокровища». Лилин усмехнулся, услышав предложение старой ведьмы. «Вы шутите, думаете, что копию свитка, написанного древним магом, можно обменять на подобное? Тогда, чего же ты хочешь?» Лицо старой ведьмы потемнело, и из ее тела начала вытекать темная духовная сила. Свист, будто в магазин ворвался стремительный ветер, предметы на полках начали трястись. «Вы хотите напасть? Вы забыли, что мы сейчас находимся в ночном городе?» Лилин, мягко улыбаясь, напомнил старой ведьме, после чего его глаза сверкнули, и волна духовной силы с невообразимой тьмой окутала магазин. Бэнг! Две духовные силы столкнулись, и несколько взрывов прозвучало в воздухе. Стеклянные бутылки лопнули, и содержавшаяся в них свежая кровь и внутренние органы потекла вниз. «Ты действительно так сильно улучшил свою духовную силу?» Старая ведьма в шоке отошла на пару шагов назад. «Не только это, присмотрись получше». Лилин снял жетон садов четырех сезонов и бросил его старой ведьме. «Идентификационный жетон садов четырех сезонов. Подумать только, ты уже присоединился к ним». Очевидно, старая ведьма теперь начала бояться его еще больше. «Эй, это улица Вяза 231, торговый центр Мари. Я обнаружил сильные энергетические волны энергии из вашего магазина. Вам нужна помощь?» Молочно-белый свет излучался из тайной печати старой ведьмы. «Нет ничего такого. Просто утечка в результате неудавшегося эксперимента». Старая ведьма посмотрела в глаза Лилина и ответила в тайную печать. Собеседник на той стороне немного помолчал. «Тогда я предоставлю отчет. Кроме того, вы нарушили пункт 762 закона о безопасности ночного города. Пожалуйста, приходите в командный центр, чтобы оплатить штраф до конца 13». Очевидно, что собеседник подозревал что-то, но как виновник всего произошедшего, старая ведьма не заявила ни о каких проблемах, поэтому собеседник не стал допрашивать дальше. «Я знаю», — ответила старая ведьма, прежде чем свет в тайной печати, наконец, пропал. В мире магов сила была не всем, требовалось обладать хоть какой-нибудь поддержкой. Глава 163. Сотрудничество. Лилин не только продемонстрировал старой ведьме свою огромную мощь, но еще и показал свою принадлежность к садам четырех сезонов. Поэтому старой ведьме ничего не оставалось, кроме как отнестись к нему серьезно. А существовала ли возможность, что другая сторона обнаружит слабое место Лилина? Сейчас Лилин не присоединился ни к одной организации темных магов, поэтому стоило ли ему бояться? Кроме того, после успешного присоединения к организации, в которой состояла ведьма, они оба оказались бы в одной лодке. Лилин также имел особые планы, и ни за что не позволил бы ведьме рассказать о них. Треск. На стол высыпалась кучка магических кристаллов высокого класса, которые излучали огромные потоки энергии, а также дюжина черных кристальных карт. Эти карты магических кристаллов были изготовлены из сущности 1000 магических кристаллов, что являлись источником для многих типов энергии. Поэтому они и являлись весьма популярными. «Здесь все мои магические кристаллы. Ты можешь получить каждый предмет из этого магазина, если он тебе нужен. Взамен отдай мне формулу этого зелья». Искреннее и умоляющее выражение появилось на лице ведьмы. Кажется, она чрезвычайно нуждалась в формуле этого зелья. Такой поворот событий весьма шокировал Лилина. По его предположению, старая ведьма, несомненно, должна была прийти в восторг от него, но не до такой же степени. Тем не менее, ситуация складывалась для него гораздо более благоприятно. Лилин оставался равнодушным во время демонстрации магических кристальных карт и кристальных энергетических частиц тьмы. Насколько ценна формула зелья, способного увеличить духовную силу даже официального мага? Даже мне нелегко достать такую вещь. Отчаяние отобразилось на лице старой ведьмы, после небрежного ответа Лилина. Хотя передача формулы невозможна, мы можем объединиться. Когда старая ведьма уже была готова взорваться от ярости, Лилин снова сделал ход, вынуждая ведьму развеять частицы энергии, которую та уже собрала. Объединиться? Что же нам это даст? Ты – эксперт в области духов, а редкими ингредиентами для этого духовного зелья как раз и являются духи. Ты достанешь ингредиенты и сделаешь остальную подготовительную работу, а я займусь варкой зелья. Что до успешных попыток, я заберу 60% от итогового числа, а ты 40%. Лилин выдвинул свое предложение. Стало очевидно, что такое предложение сильно ударило по ее слабому месту. С точки зрения потенциала она не могла сравниться с Лилином, а сила за его спиной также вынуждала ее испытывать страх. А вдобавок, его зелье было крайне важно для нее. Шанс слишком мал. Я заполучу духов и завершу приготовления, которые гораздо опаснее. Если меня обнаружат светлые маги, то они определенно будут преследовать до самого конца мира. Старая ведьма подчеркнула, какой грозной опасности они подвергнутся. Будет лучше, если тебе все удастся. Лилин оставался невозмутимым. В конце концов, формула в моих руках. Если ты согласишься, мы можем тут же заключить контракт и призвать Ока сюда в качестве свидетеля. Очень хорошо. Старая ведьма молчала довольно долго, пока слова не вышли из ее уст. После обсуждения следующего времени визита, Лилин покинул ее с улыбкой на губах. Он планировал сотрудничество с ней еще после первого своего визита. Зелье духовной силы, которое он показал ранее, само собой являлось древней формулой зелья слез Марии. Когда он был помощником, он уже завершил его упрощенную версию, зелье кровной мести. После продвижения до чернокнижника один ранга и усовершенствования ичипа Лилин, наконец, стал обладателем способностей для восстановления первоначальной и завершенной формулы зелья. Это зелье несомненно пригодно для применения древними магами. Судя по простейшим расчетам ичипа, зелье слез Марии в настоящее время могло принести существенную пользу Лилину для увеличения его духовной силы. Большое количество собранных духов, совмещенное с подготовительными работами начальной стадии, весьма сложный и жестокий процесс. Жестокость превозносилась на класс свыше, нежели при варке зелья кровной мести. Если светлые маги что-то заподозрят, единственным вариантом Лилина останется погоня за смертью, не говоря уже о выпытывании формулы. У Лилина не было времени и желания подвергать себя такому риску. Более того, из-за особой природы формулы зелья, маги, которые способны завершить подготовительную работу, должны обладать силой официального мага и глубокими познаниями в сфере духов. Прямо сейчас лишь старая ведьма соответствовала данным критериям. Среди магов из садов четырех сезонов определенно присутствуют маги, которые в состоянии выполнить требования, но Лилин даже не рассматривал такой вариант. Духовное зелье, подходящее для официальных магов, даже более затратно, чем для помощников. Это же древнее зелье. Лилин не настолько глуп, чтобы полагать, будто способен сохранить при себе формулу. Ее бы точно забрали именем организации. Даже если организация была бы уверена в формуле настолько, чтобы предоставить ему некоторые преимущества, разве они перевешивали бы пользу от единоличного владения такой формулой? Зелье, способное поднять духовную силу, являлось своего рода искушением, которому наверняка не смог бы противостоять ни один официальный маг. И в результате, после убеждений Лилина, старая ведьма быстро согласилась. Кроме того, они заключили нерушимую клятву, которую засвидетельствовало око суда. Старая ведьма даже была вынуждена поклясться, что никому не сообщит сведения относительно формулы зелья или наводку на Лилина. Разумеется, он сам затребовал такое условие. В таком случае, если кто-то обнаружит тайну старой ведьмы, то никто не сможет обнаружить следы Лилина. А по факту, он возложил сбор всех рисков и материалов на старую ведьму. Поэтому он, не колеблясь, предоставил ей 40% от итогового количества сваренных зелий. Что до формулы зелья, Лилин предоставил ведьме важные шаги лишь половины процесса, но самые важные моменты он будет контролировать лично. Пока он сможет держаться за ключевые шаги, Лилину не потребуется беспокоиться, что ведьма восстанет против него. Последние шаги не только слишком утомительны, но и требуют помощи и чипа для достижения настоящего успеха. Даже если посторонние и получат полную формулу, они наверняка не смогут успешно сварить зелье. Что до ведьмы, нуждающейся в зелье, у нее не оставалось выбора, кроме как потрудиться для Лилина, принимая на себя чрезвычайные риски по сбору духов, а также завершение кровавой подготовки на ранних стадиях варки зелья. После заключения контракта, Лилин и старая ведьма в некоторой степени оказались в одной лодке, поэтому они вернулись к вопросу о его присоединении к темной гильдии. Но у старой ведьмы оказалась странная реакция. Она так легко согласилась ради получения зелья. Я был готов предоставить ей немного материалов, но она на самом деле согласилась с моими условиями так быстро, будто зелье нужно было не ей, а кому-то еще. Шестеренки вращались в голове Лилина, пока он предавался размышлениям. Нет, мне так даже лучше. Если у меня возникнут опасения в договоренности, тогда у меня будет некоторый материал для шантажа. Под заходящим солнечным светом тень Лиэлина не спадала на улицу, из-за чего и выглядела крайне злобной, словно он сам дьявол. Ранее в магазине старая ведьма стояла в тишине, пока не убедилась в уходе Лиэлина. Затем она подошла к прилавку и надавила в определенное скрытое место. Бум! Послышался механический звук, а стена позади магазина отодвинулась назад, открывая проход, лестница которого уводила куда-то вниз. Старая ведьма натянула мантию и начала медленно спускаться. Лестничный пролет оказался весьма коротким и закончился через пару шагов. Подвал располагался прямо под магазином ведьмы. Кроме того, на его стенах присутствовало множество рун. В углах комнаты также лежали разрушенные кости людей. На костях оставалось много трещин, по которым можно было лишь предположить, через какую агонию и страдания прошли их владельцы, пока еще были живы. По подвалу постоянно витала морозная аура. Если бы Лиэлин оказался здесь, то тут же почувствовал нечто знакомое. Это чувство напомнило бы ему лабораторию в великом ночном городе, когда он пытался создать мстительных духов. Сси. Ведьма зажгла свечу в центре комнаты. Свеча была полупрозрачной, а пламя темно-зеленым. При свете пламени старое лицо ведьмы выглядело куда более ужасным. Мама. Свист. Черный торнадо пронесся по подвалу, а после вспышки черного газа в подвале появилась полупрозрачная фигура. Фигура принадлежала молодой девушке в простых одеждах. Ее образ выглядел чрезвычайно тусклым, будто она вот-вот исчезнет. «Доченька моя», доброе, но убитое горем выражение появилось на лице старой ведьмы. «Что произошло только что? Почему я ощущаю сильный и злой всполох энергии выше лестницы?» Выражение лица девушки стало подозрительным. «Нет, ничего такого, просто небольшой диспут во время очередного дела, старая ведьма напряглась. Он навредил тебе, я в порядке, просто...» Девушка присела на пол и обняла колени. «Не беспокойся обо мне больше, ты уже истратила большое количество ресурсов для защиты моей сущности. Если бы не я, как далеко ты бы уже продвинулась?» «Моя дорогая дочка...» Глаза ведьмы покраснели, и она хотела обнять свою дочь, но ее руки могли лишь пройти через призрачную фигуру девушки. А руки девушки стали даже более иллюзорными, словно они могли рассеяться в любой момент. А нет, почему процесс стал даже быстрее, чем раньше? Страх появился на лице ведьмы, и она отчаянно вытащила различные предметы из одежды и разместила их на полу, образуя небольшую формацию заклинания. А внутри формации располагался заключенный дух в кристальном шаре. «Всемогущая оскверняющая мать, я жертвую страхом перед этим духом ради твоего благословения». Старая ведьма продолжила произносить чрезвычайно необычное заклинание, все время указывая на духа. «А-а-а!» Звук боли и ужаса вырвался изнутри хрустального шара, а потоки серебряно-белого дыма начали вытягиваться из тела духа. Серебряно-белый дым быстро окутал тело девочки, а ее почти исчезнувшая форма постепенно вернула себе стабильность. Снова началось. «Я не желаю этого совершать. Это слишком-слишком жестоко», девушка тихо всхлипнула. «Я сегодня нашла зелье, а его формула говорит, что оно использовалось древними магами для увеличения духовной силы. Оно, несомненно, очень полезно для тебя. Стань сильной. Продержись еще немного дольше, и мать точно восстановит твое физическое тело». Старая ведьма стала утешать девушку. Глава 164. Участие и грабеж. Лиэлин не знал об инциденте, произошедшем после его ухода. Договорившись со старой ведьмой, он сперва направился в самый дорогой и знаменитый ресторан в ночном городе. После этого он принес подарки старику Крю, за то, что тот рассказал ему некоторую информацию ранее. Что касается Крю, когда он убедился, что Лиэлин успешно вступил в сады четырех сезонов, его шокированное выражение почти заставило Лиэлина засмеяться. Хотя сады четырех сезонов оценивались как первоклассная организация с отличным оборудованием для экспериментов, с точки зрения удовольствий, им все еще не хватало кое-чего, что мог предложить ночной город. Лиэлин, наконец, понял, почему многие члены, проживающие на территории садов четырех сезонов, все еще посещают ночной город во время своего свободного времени. Маги, обладающие долгой жизнью и нечеловеческой силой, могли позволить себе заполучить высокий статус и влияние. И помимо исследований и анализов, моральные удовольствия стали одним из их способов развлечения. Потеряв надежду на дальнейшее продвижение, многие старые маги уходили в отставку и в полной мере наслаждались жизнью. Сосед Лиэлина, Крю, являлся ярким примером таких магов. Однако, Лиэлин на некоторое время абстрагировался от этого вопроса, так как он был еще молод и обладал большим потенциалом, чтобы прийти к власти. Ему еще рано было разочаровываться, слишком рано. Уходящее время просто являлось способом, чтобы он расслабился и отдохнул. Время прошло быстро, и 3 дня спустя Лилин выполнил обещание. Он снова встретился со старой ведьмой. «Следуй за мной, я приведу тебя на встречу организации, что поддерживает меня». Старая ведьма вывела Лилина из ночного города. В довольно изолированном лесу старая ведьма достала маску призрака и надела ее. Организации темных магов и светлых магов сильно различаются. Любое разглашение информации принесет нам только неприятности. Поэтому многие члены организации скрывают свои личности. Тебе стоит прикрыть свое лицо и придумать себе прозвище. Казалось, что еще до получения полной формулы слез Мари, старая ведьма уже признала Лилина своим союзником. В конце концов, по сравнению с обещаниями и залогами, ограничения, связанные с выгодами, являлись более долговечными. Мое прозвище — Старая Дьяволица. Не называй меня другим именем, с беспокойством напомнила ему старая ведьма. Скрывать личность? Мне нравится эта идея, кивнул Лилин, и его лицевые мышцы задрожали. Цвет его волос с черного поменялся на серебристо-белый. В то же время, он нацепил маску на лицо. Когда мы доберемся до места, зови меня Кровавый Разбойник. Система темных магов больше соответствовала вкусам Лилина. Вдобавок, сокрытие его личности также будет полезным для его работы в садах 4 сезонов. Встреча проходила в сердце болота. Хотя это место можно было сравнить с садом для обычных людей, Лилин и официальные маги просто относились к этому месту как к простой равнине. Пройдя по бескрайнему болоту, от которого разносился гнилой запах, Лилин оказался в месте, находившемся под землей. «Ты опоздала, старая дьяволица, кажется, ты привела свежую кровь». На потолке висела черная летучая мышь, размером с взрослую особь, и недоверчиво смотрела на Лилина. «Да, он тот, о ком я говорила ранее. Его имя — Кровавый Разбойник. Хотя его кровавая аура говорит мне о том, что он темный маг, но тот сброд светлых приходит довольно часто. Мне нужны более основательные подтверждения». Летучая мышь вспыхнула и обратилась лысым магом с обернутой вокруг его тела черной змеей. «Он напугал мою крошку». Удав, увидев Лилина, задрожал всем телом, словно встретил своего естественного врага. После чего он сполз с тела мага и подполз к Лилину, склоняя голову, словно выражая дань уважения первому. Это заставило лицо мага сильно скривиться. Лилин ясно понял, что удав поклонился ему, из-за текущей в его крови родословной гигантской кимоинской змеи. В его крови текла родословная древнего существа, которая, естественно, обладала соответствующим расположением и контролем над подобными ему видами. «Черт побери!» — воскликнул лысый маг и напал. Что-то похожее на когти появилось в воздухе и набросилось на Лилина. Атака сопровождалась воем диких существ. «Ты ищешь смерти!» Лилин взревел, и из его тела вырвался алый свет, и устремился вперед, следуя за его правой рукой. Из тьмы вырвались бесчисленные тени и обвились вокруг звериных когтей. Си! На поверхности начали появляться белые пятна, и звериные когти, охваченные черными тенями, начали растворяться, превращаясь в капли черной жидкости, что капало на землю. «Урх!» Лысый маг побледнел и отступил на несколько шагов назад, будто ему нанесли небольшой вред. «Ха-ха-ха, и что я только что видела? Ядовитый змей, ты даже не можешь совладать с новичком». Женщина-маг с надетой на лицо маской издевалась над ним. «Хаймеф, просто подожди». Лысый маг злобно уставился на Лилина, но не напал во второй раз. Прежде чем прийти сюда, старая ведьма уже кратко ввела Лилина в курс дела. «Эта маленькая организация основана несколькими темными магами, поэтому здесь не имелось строгих правил, что позволяло прятать свои лица под масками, скрывая личность. Однако, спустя некоторое время, организация расширилась и уже могла конкурировать с некоторыми гильдиями среднего уровня. Все члены являлись темными магами, и требования для вступления были крайне низкими. Многие члены враждовали друг с другом, но, чтобы иметь возможность противостоять огромному давлению светлых магов, они все-таки решили объединиться внутри этой организации. Что касается выступления предыдущего мага, пытающегося затруднить жизнь Лилину, простая формальность. Прямо сейчас Лилин проявил мастерство, и поэтому никто больше не осмелился спровоцировать его. «Хорошо, кровавый разбойник со мной, и я могу за него поручиться», произнесла старая ведьма. «Так как старая дьяволица сказала свое слово, и каждый вступающий к нам должен оставить часть своей души, то естественно ни у кого не возникнет проблем», произнес маг с головой тигра. Из того, что Лилин слышал от старой ведьмы, Она уже давно вступила в эту организацию и могла считаться ее старейшиной. И исходя из происходящего, его рассуждения были близки к правде. Хорошо. Причина, по которой мы сегодня собрались, заключается не в обсуждении нового парнишки. Что там с планами, озвученными на прошлой встрече? Спросил другой маг, окутавший себя туманом. Так как вы все здесь, значит, вы все заинтересованы в этом. Также, мы можем испытать новичка. Лысый маг уставился на Лилина. Нападение на секретный план. Хех, рассчитывайте на меня, но тогда и отдайте мне равную долю от добычи, мягко произнес Лилин. Об этом ему ранее рассказывала старая ведьма. Такая большая группа темных магов предназначалась не только для обмена ресурсами. Все здесь собравшиеся считали, что лучшим способом добычи ресурсов являлось ограбление светлых магов. Это не означало, что темные маги не производили свои собственные ресурсы, однако, во время управления со своими собственными секретными планами, они грабили, чтобы увеличить собственный урожай. Лилин только недавно узнал об этом, но причина, почему он решил присоединиться к организации темных магов, заключалась именно в этом, а потому он, естественно, поддерживал их план. Прекрасно, так как все согласны, я оглашу наш план. Секретный план, который я недавно обнаружил, является небольшим пространством, используемым башней кольца слоновой кости Энне. За ним следит группа подавления, состоявшая из официальных магов, и среди них имеется маг с преобразованием элементальной сущности свыше 80%. Я отвлеку его, поэтому я хочу 40% от всей добычи, заговорил маг, покрытый зеленым туманом. Я согласен. Согласна. Очевидно, что этот план уже был ранее обговорен. И смотрящие друг на друга окружающие его маги согласно кивали. Раз он уверен, что сможет отвлечь этого мага, скорее всего он довольно силен. Он должно быть на грани продвижения ко второму рангу. Лилин внутренне вздрогнул. Он ясно осознавал, посреди каких зверей он оказался и какой силой обладал сам. Просто основываясь на преимуществах врожденных заклинаниях чернокнижника и его живучести, добавив к его нынешнему уровню и преобразование элементальной сущности, прямо сейчас он мог победить полуэлементальных магов, столкнувшись с такими лоб в лоб. Однако в отношении тех магов, чье преобразование элементальной сущности достигло свыше 80%, у него до сих не было ни единого шанса на победу. Что касается членов в этой организации темных магов, они, в основном, являлись полуэлементальными магами, считавшиеся элитой на южном побережье. А касательно маленьких секретных планов, они отличались от того, которое он видел в садах четырех сезонов, площадь которого охватывала более 1 миллиона му. Небольшие секретные планы создавались магами с целью сохранения ценностей и некоторых драгоценных ресурсов. Как и сады Дилана, его размеры может и не были большими, но хранившиеся внутри предметы обладали большой ценностью. Что касается секретного плана садов четырех сезонов, то место являлось огромным пространством по добыче ресурсов. Поскольку площадь была огромной, то количество затраченных ресурсов на создание такого пространства было просто невообразимым. Поэтому его и охраняли маги 2 ранга. Очевидно, что если бы эта организация темных магов попыталась ограбить тайное пространство садов четырех сезонов, то количество трупов считалось бы по количеству участвующих в ограблении членов. Однако, имея дело с малым секретным планом, который охраняли только маги 1 ранга, до тех пор, пока они смогут добиться успеха, каждый из них получит выгоду. Хорошо, так как ни у кого нет вопросов, давайте отправляться прямо сейчас. Маг, покрытый зеленым туманом, взмахнул рукой и посмотрел на часы. Пошли, мой драгоценный уже жаждет свежей крови. Лысый ядовитый змей улыбнулся в своей дикой и злобной манере. В месте, расположенном не так далеко от ночного города, здесь находилось несколько искусственных зданий, в которые часто входили и из которых выходили маги. Это филиал башни кольца слоновой кости Энне. Секретный план, о котором я рассказывал, находится в этом месте. Едва различимый голос отразился в ушах каждого. Я отвлеку хранителя. Вам нужно разграбить секретный план до того, как придут охранники ночного города. Основываясь на плане, что я всем рассказывал, у вас будет не более 5 минут. Не волнуйся, это не первая наша совместная вылазка. Старая дьяволица, под маской которой скрывалась старая ведьма, холодно усмехнулась. Глава 165. Багровая длань. Вперед. По команде маг, окутанный зеленым туманом, первым сделал ход. После своего заклинания он воспарил в воздух, а зеленый туман, не переставая, исходил от его тела. Свист. Весь темно-зеленый туман обратился в ураган и ударил по части отряда в поле зрения Лиилина. Шипение. Зеленый туман, кажется, обладал весьма разъедающими свойствами. Несколько помощников взвыли, превращаясь в белые кости при соприкосновении с туманом. Даже окружающая земля стала мягче, грязнее, превращаясь в болото. Даже свет в определенной части формации заклинания задрожал от разъедающей силы зеленого тумана, словно она вот-вот разрушится. «Кто ты? Ты и правда посмел напасть на дивизион башни кольца слоновой кости Энне?» — раздался разъяренный голос, а следом фигура в черной броне поднялась в воздух. «Убить!» Человек в броне холодно завопил, а дым начал вздыматься от земли, превращаясь в череп при касании зеленого тумана. «Хи-хи-хи!» Маг в зеленом тумане загоготал. По его приказу зеленый туман принял форму скорпиона и столкнулся с черепом. Бум! Бам! Окружающее пространство будто ударилось в 10 различных местах ураганными ветрами, которые впоследствии рассеялись по всем сторонам. Могучая разрушительная сила тут же срезала слой от здания дивизиона. Это ли мощь мага, который удовлетворяет требованиям для прорыва на следующий ранг? Лиилин пристально наблюдал за поступками магов в воздухе с блеском в глазах. Стоило магу с зеленым туманом взять битву под свой контроль, как сражение сразу стало односторонним. «Теперь наш ход», — облизнулся Радент, рост которого составлял половину от роста обычного человека. «Новички, не вмешивайтесь. Если вы помешаете операции, я буду среди первых, кто затребует вашу жизнь», — ядовитый змей пригрозил им. «Если ты помешаешь мне, то точно умрешь», — Лиилин захихикал, выступая от имени кровавого разбойника. Взорвалось зелье и образовало красную мембрану вокруг его тела. Внушительный зеленый туман является весьма могущественным заклинанием областного действия. Оно может оказывать разрушительное воздействие на любой объект внутри области своего действия. Старая ведьма, что носила маску, объяснила Лиилину: «Будь осторожен. Хотя гигант задержал сильнейшего противника, оставшимся бойцам будет крайне сложно справиться с остальными. Хи-хи. Светлые маги подобны кроликам. Я уже давно хочу разорвать их груди и вкусить их органов». Темный маг, напоминающий зомби, облизнулся и превратился в вихрь черного ветра, направляясь к зданию дивизиона, формация защитного заклинания которого уже пропала. Свист. Стоило тому магу обозначить начало, как дюжины различных цветов с могущественным излучением энергетических волн направились в сторону дивизиона. «Дерьмо, это ловушка», — быстро уведомите лидера команды. Светлые маги, которые находились возле входа, увидели дюжины темных магов, а выражения их лиц сразу изменились. Даже голоса дрожали. «Ха-ха, боссу-гиганту может и несколько сложно убить вашего лидера, но ему несложно его задержать. Даже если ваш лидер что-то и заподозрит, будет слишком поздно спасать вас». Старая ведьма громко засмеялась и бросила два серебряных шарика в сторону здания. Бум! Два металлических шара взорвались точно как гранаты. После исчезновения звуковой волны, заклинание стало окружать определенную область, и воздух искажался до той степени, что даже энергетические частицы в воздухе потеряли устойчивость. Гул, треск, звук электромагнитного вмешательства пронесся по области. Дело плохо, бомба элементальных колебаний. Они на самом деле имеют при себе подобное. Выражения лиц светлых магов стали пепельным, и они быстро отступили. Отлично, ни одного заклинания связи и магического пространства теперь использовать невозможно. Товарищи, насладитесь же кровавым фестивалем. Ваш предел не более 5 минут. Старая ведьма взмахнула рукой. Духовный взрыв. Бум. Внезапно прозрачный дух появился среди рядов светлых магов и взорвался. Один из светлых магов отступил на несколько шагов назад. Кровь сочилась из 7 его лицевых отверстий. Однако, пока тот отступал, полупрозрачный червь появился из колебаний посреди воздуха и направился прямо к светлому магу. Кача. Световой защитный покров появился вокруг тела светлого мага, защищая его от внешних угроз. Пу. Световой щит смялся, как бумага, перед лицом червя, разлетаясь на куски от первого же прикосновения. Кристальный червь пробрался прямо в рот мага. Ух, лицо мага стало фиолетовым. Он схватился за горло и рухнул. «У меня обычно нет возможности использовать магию так, как я хочу собрать души. Те же правила, все собранные души во время боя принадлежат мне. Гарантирую хорошую цену». Серебряный свет появился в руках старой ведьмы, когда она достала хрустальный шар из своих одежд. Она подошла к магу, который уже перестал сопротивляться. Ее губы постоянно шевелились, словно она что-то произносила. После завершения заклинания, глаза светлого мага помутнели, а из его тела вырвался нечеткий человеческий силуэт. Эта старая ведьма и правда безумна. Она собирает души прямо во время боя. Лилин следил за ее работой и не обращал внимания на ее окружение. Он вдруг пожалел о своем первоначальном решении. Однако он лишь на мгновение заострил внимание на старой ведьме. На миг позже он высыпал красный порошок на обе свои ладони. Багровая длань. По мере произношения заклинания, слой багрового света окутал обе руки Лилина. Его ладони стали очень тонкими, а ногти острыми и слегка прозрачными. Заклинание один ранга из книги о великой змее, которое Лилин давно записал в памяти при помощи ичипа. Хотя ранг этого заклинания немного низок, с мощью от 20 выше, но заложив основу с его преобразованием сущности элемента, ее будет достаточно для разборки с обычным магом один ранга. Сейчас Лилин скрывал свою личность, поэтому врожденные заклинания и подарки ему попросту нельзя использовать. Но он уже заранее подготовил определенную пачку заклинаний как раз на такой случай. Ладони хозяина слегка изменились в силе. Сила рук сейчас выше, а также добавлен эффект яда. Раздался голос Ичипа. Взглянув вокруг себя, каждый маг уже нашел себе противника. Лилин улыбнулся и просто взглянул на светлого мага, который уже стремился в его сторону. Треск. Узкие, но чрезвычайно угрожающие пальцы с когтями проходили через пустоту, а большие энергетические волны разрезали воздух, словно волны на тихой озерной глади. Лилин помчался вперед, а его красная тень быстро пронеслась по полю боя, оставляя за собой лишь серию остаточных изображений. «Парни, откуда вы пришли? Из какой вы организации?» Оппонентом Лилина оказался мужчина средних лет, одетый в белые одежды, но из его горла вышел прямо-таки старческий голос. В ответ Лилин просто злобно ударил когтями. Глухой шум. Лилин нанес удар правой рукой, оставляя несколько отметин на теле мага. Перед багровой дланью Лилина обычная белая одежда официального мага напоминала бумагу, которую он и разодрал на кусочки. Элементальный щит. Взревел маг средних лет. Коричневые частицы энергии собрались и уплотнились в толстую, желтую броню по всему телу, защищая его полностью. Даже его голова оказалась внутри шлема, оставляя лишь пару мерцающих глаз. «Я спрошу снова, кто стоит за этой атакой?» «Темный маг». Мужчина непрерывно шатался взад-вперед, а его руки украдкой проникли под одежду. «Ты слишком много говоришь», Лилин ударил снова, а его багровые когти оставили царапину на желтой броне. «Бесполезно», маг взвыл. Следы коричневых энергетических частиц все время собирались в области под броней, быстро восстанавливая ее повреждения. Врожденное заклинание цели просканировано и записано. Начинаю симуляцию и тестирование параметров для поиска слабых мест. Раздался голос Ичипа. Он также спроецировал 3D изображение человека в желтой броне. Несколько точек на броне было помечено красным, обозначая уязвимые места. Пока Лилин атаковал, маг средних лет достал свиток из одежды, от которого исходили просто чудовищные энергетические волны. «Свиток со страшным заклинанием, я не могу позволить ему активировать его», — закричал Лилин, а его зрачки сузились. Шипение. В этот момент послышалось шипение чрезвычайно ядовитой змеи, оно настолько раздражало уши, что могло вызывать мурашки. Когда звуковая волна достигла мага средних лет, на его лице возник рассеянный взгляд, а скорость открытия свитка замедлилась. Сейчас Лилин ускорился и быстро покрыл дистанцию в 10 метров. В мгновение ока он уже стоял перед магом средних лет. Ярко-красный свет багровой длани засветился даже более пронзительно, когда он поразил место в 3 дюймах выше его желудка, пробивая защищающую мага броню. Первый разрез. Углубление размером с кулак появилось в коричневой броне, и большая ее часть пропала. Второй разрез. Врожденное заклинание мага средних лет оказалось уже разрушено. «Нет, пожалуйста, прости меня. Ценность мага в заложниках весьма высока, очевидно его противник привык жить светским образом жизни и ему даже не хватило стержня для борьбы за свою собственную жизнь, поэтому он и встал на колени перед Лилином. Однако, лицо Лилина оставалось ледяным, как мороз тысячелетней давности. Его правая рука опустилась вниз, разбивая мага средних лет, словно спелый арбуз. Хруст. Белые мозги и алая кровь остались на руках Лилина. Теперь они казались куда более демоническими и привлекательными. А здесь еще и неожиданная награда. Лилин забрал свиток мага, а на его лице застыло выражение ликования. Весьма хороший свиток. Энергетические волны чрезвычайно сильны. Кажется, он даже сможет превзойти все заклинания один ранга. Он должен стоить немало магических кристаллов. Пока Лилин предавался этим размышлениям, его внимание привлек несчастный крик. Глава 166. Успешное отступление. Лилин развернулся и увидел, как змея выстрелила ледяную пулю, которая раздробила врожденное заклинание защиты своего оппонента. В то же время драгоценный удав ринулся вперед, обнажил свои острые клыки и впился в шею светлого мага. Оппонентом змеи являлся молодо выглядящий маг со светлыми волосами и синими глазами. Его будущее выглядело многообещающим. Однако какая жалость, что на лице этого светлого мага теперь отпечаталась смерть. Пока удав продолжал впиваться в него, его жизнь постепенно высасывалась. После убийства светлого мага, ядовитый змей бросил в Лилина провокационный взгляд. Но Лилин повел себя так, словно ничего не видел и направился в сторону дивизиона башни слоновой кости. Сейчас он так мелочно себя ведет и не похищает сокровища, да этот маг какой-то чокнутый. Лилин быстро пробежался до двери и прибыл к месту, выглядящим как библиотека. Здесь вся информация для помощников, поэтому я пропущу их. И чип, сканируй. Глаза Лилина быстро осмотрели все вокруг. Библиотека включала в себя два этажа, а общая площадь весьма немала. Но Лилин прочитал большинство присутствующих книг, поэтому для него они не представляли особой ценности. Бип. Задание принято. Начинаю сканирование. Синее изображение появилось перед взором Лилина. На экране Лилин заметил, что между двумя этажами присутствовало крайне тонкий проход. Прямо сейчас в библиотеке никого не было, а стулья и книги разбросаны по полу. Казалось, словно люди в спешке покинули помещение. Лилин пересек прихожую и подошел к скрытому месту. «Хаем, здесь?» Лилин осмотрел стену и надавил на нее руками без всякого колебания. Бум! Пыль взметнулась в воздух, а перед ним открылся узкий проход между стенами. «Хаем?» Проход оказался очень коротким, а в конце находилась небольшая комната. В комнате присутствовало несколько книжных полок с некоторым количеством хрустальных шаров. Кроме того, в комнате сидело трое дрожащих помощников. Башня кольца слоновой кости Энне, Джорджа здесь нет. Лилин быстренько просканировал окружение и легко махнул багряной дланью. Мутно-красный свет заполнил маленькое помещение. Глаза трех помощников покраснели, и они тут же потеряли сознание. Их тела по-прежнему дрожали, а признаки жизни почти исчезли. Судя по всему, сегодняшний день они не переживут. Перед лицом официального мага вроде Лилина, жизни обычных помощников не лучше муравьев. Простым взмахом он мог случайно убить их. Лилин не придал этому никакого значения и переступил через тела помощников. Он подошел к одной из книжных полок. Начальные техники медитации, основы зельеварения, теории рун, изучение частиц. Хрустальные шары на полках являли собой большую ценность, так как способны направить свои знания прямо в мозг мага, и тот уже ничего не забудет. Взгляд Лилина прошелся по названиям хрустальных шаров, и он заметил, что информация в них записана для помощников, но для него она почти бесполезна. Тем не менее, он заметил скопление черных хрустальных шаров посреди них, а таблички на них сообщали о хранении знаний высокого класса. Лилин ухмыльнулся. Через 10 секунд Лилин вышел из библиотеки, которая сгорела в пламени огня несколько секунд назад. Нынче весь дивизион погрузился в хаос, а магические заклинания до сих пор мелькали посреди поля боя. После убийства большинства бойцов уровня официальных магов, почти все защитники дивизиона пали. Среди них оказались даже помощники, которые попросту не могли выстоять против атак группы темных магов. Темные маги умышленно разграбили ресурсы, как и считали нужным. Они уничтожили все, что увидели перед собой, позволяя внутренней тяге к темноте проявить себя во всей красе. Лилин беспомощно наблюдал за действом, а Ичип сканировал всю территорию дивизиона. Он не имел особо много времени в запасе, а оставалось буквально несколько минут, прежде чем вражеские силы прибудут из ночного города. Независимо от степени безумства Лилина, он не смел противостоять большому числу светлых магов. Судя по структуре здания, здесь не филиал Академии. Скорее похоже на исследовательскую организацию с незначительным количеством людей. Лилин пробежался по области с разрозненной архитектурой и лениво оглядывался. Нашел. Взволнованный голос раздался неподалеку. Ребята, сюда, я нашел вход в секретный план. ХМ, отлично. Отовсюду раздалось множество нетерпеливых голосов, и темные маги собрались в небольшом саду. Здесь все увидели мага Родента, который постоянно потирал свои черные когти, а его глаза сфокусировались на овальном предмете в небе. Объект выглядел как зеркало с лучами серебряного света вокруг него, а в центре располагалась темно-голубая спираль. «Мои извинения, своей магией я только способен показать вход в тайное пространство. Чтобы силой ворваться внутрь, потребуется некоторое время». Роден тут же спросил: «Кто из вас может схватить мага противника, опросить их и заставить выдать пароль или способ войти? Обратитесь к старой дьяволице, она эксперт в данной области». Маг, выглядящий как зомби, принес обнаженный труп помощницы, время от времени откусывая кусок от ее плоти, словно он вкушал деликатес. «Хе-хе, дух этого мага был извлечен мной ранее. Кажется, сегодня выйдет неплохой урожай». Старая ведьма захихикала и подошла прямо к серебряному округлому отверстию, в то же время произнося весьма необычно звучащее заклинание. «Вен, вен». Пустота излучала энергетические волны, а округлый вход начал извиваться, открывая темное пространство, которое выглядело как хранилище. «Ха-ха, мы получили джекпот». Темные маги ворвались в проход, а следом за ними гигантская мышь. «Я останусь в тылу, чтобы следить». Старая ведьма посыпала немного субстанции с виду похожей на порошок на землю. «В любом случае всю добычу мы разделим». Лилин обменялся выразительным взглядом с ведьмой и вошел в секретный план. Секретный план оказался чрезвычайно маленьким, размером с большой склад. В нем оказался лишь один проход для людей, но по обе стороны склада были расставлены маркированные предметы и ингредиенты. «Быстрее, заберите самые ценные предметы и уходите. Сожгите все остальное, что нам не пригодится». Зомби отбросил женский труп в сторону и посмотрел на двери склада, после чего вошел внутрь и фыркнул. Лилин посмотрел на темных магов, которые радостно забрасывали предметы в свои сумки, и не мог не покачать головой. В мире магов магические артефакты, обладающие пространственными способностями, ценились крайне высоко. Лилин только лишь слышал о них из легенд и фольклора. До сих пор он не встречал ни одного мага, владеющего подобным предметом. Поэтому большинство магов могло лишь вынести большинство ценных предметов с собой. Во время каждой миссии они приносили с собой много мешков и даже привозили конные экипажи с пустыми сундуками. А что до нынешней ситуации, на складе хранилось очень много вещей. Лилину и остальным оставалось лишь выбирать наиболее ценные из них. А в отношении остальных вещей, что ж, темным магам, погрязшим в зависти, оставалось лишь уничтожить их. Гораздо удобнее будет в будущем обзавестись пространственным кольцом. Лилин ринулся в секцию, где полки переполнялись различными ингредиентами, а также к кучкам магических кристаллов, которые он забросил в угол как какой-то мусор. Лилин быстренько засунул ценные материалы в свои собственные карманы. Он не обращал внимания на магические кристаллы низкого качества. Только кристаллы высокого качества и карты магических кристаллов привлекали его внимание. Занимаясь разграблением, он все еще предавался своим мыслям. Разумеется, кроме заполучения пространственного кольца, еще лучше будет занять эту область. Вот где появится настоящее преимущество без всяких вложений. Лилин немного сожалел, но мог лишь подавить свои желания глубоко в своем сердце. Бип. Прошло 4 минуты 37 секунды от начала отсчета, указанного хозяином. Раздался голос Ичипа. «Больше нет времени, отходим». Глаза Лилина вспыхнули решительностью и стремительно покинул склад. «Силы ночного города прибывают. Бежим». Когда Лилин покидал секретный план, то услышал напряженный голос Родента. «Пошли». Лилин и старая ведьма кивнули друг другу, превратились в две невыразительные тени и растворились в воздухе. После отхода всех темных магов, Лилин повернулся назад и осмотрел черное пламя, исходящее с территории башни кольца слоновой кости Энне. Несколько магов ночного города использовали магию полета один ранга и спускались с небес. Гигантский зверь несся по земле. Судя по его размерам, он должен быть 50 метров в ширину и 200 метров в длину. Он выглядел очень похожим на бегемота, а его челюсти занимали почти половину от размеров его тела. Каждый шаг оставлял глубокий отпечаток на земле. Также его шаги вызывали дрожь, словно возникали мелкие землетрясения. Окружающие животные сразу разворачивались и убегали, стоило их взгляду упасть на большого зверя. Они не смели оставаться на его пути ни малейшие секунды. Внутри зверя собралась группа темных магов в большом зале. Маг, окутанный зеленым туманом и с позывным «Гигант», стоял посередине зала, а его аура нисколько не уменьшилась. Видимо, он избавился от своего противника с легкостью. «Хорошо, раз вы все приносили обед и прошли через свидетельствование ока суда, «Достаньте 50% от добычи, которую вы награбили», — произнес гигант холодным голосом. Несмотря на хаос магов, при обстоятельствах силы верхних эшелонов, а также своих обетов, они быстренько положили несколько магических кристаллов и материалов в центр зала. Очень скоро материалы и магические кристаллы образовали небольшую горку. Все количество стоит по крайней мере 10 миллионов магических кристаллов. Глаза Лилина вспыхнули, когда он произвел поверхностный расчет. Кроме того, здесь только 50%, что говорит о том, что дивизион башни кольца слоновой кости не потерял почти 20 миллионов магических кристаллов, а еще плюс разрушение оставшихся материалов. Положение башни кольцо слоновой кости не подорвется. После некоторых размышлений, ему стало любопытно, и он тихо спросил у старой ведьмы: «Мы и правда выставили лишь 50% от нашей добычи, разве здесь не слишком много?»